Глава четвертая. На вечер субботы и на воскресенье скопилось очень много дел. Я виделся с Эвелин Хиббард, провел с ней целых 3 часа. Созвонился с Солом, Фредом и другими ребятами. Вообще потратил уйму времени на телефонные разговоры. Только поздно вечером в воскресенье удалось добраться до Хиггема, сотрудника банка, как только он вернулся домой с уикенда на Лонг-Айленде. Члены лиги, получившие телеграммы, тоже звонили. Их было человек 5 или 6, и все звонки были разного рода. Некоторые были напуганы, другие раздосадованы, а одного просто разбирало любопытство. Я сделал несколько экземпляров списка, и после телефонных разговоров на одном из них делал свои пометки. Против 4 имен адресов проставлено не было. Ну и, конечно, я не знал, были ли в списке покойники. И если есть, то кто? Список имел следующий вид. Я для экономии места выпустил адреса. Эндрю Хиббард, психолог. Фердинанд Бауэн, биржевой маклер. Лорен К. Бартон, врач. Юджин Дрейер, комиссионер по художественным изделиям. Александр Дремонт, цветовод. Джордж Р. Бретт, политический деятель. Николас Кэббот, адвокат. Агастес Фаррелл, архитектор. Вильям Р. Гаррисон, судья. Филмор Коллард, владелец текстильной фабрики. Эдвин Роберт Кайрон, издатель журнала. Ирвинг, общественный деятель. Льюис Валмер, из Федеральной жилищной администрации. Джулиус Эдлер, адвокат. Теодор Джейс, банкир. Питни Эйерс, сотрудник газеты. Артур Коммерс, управляющий аукционами. Уоллес Маккенка, конгрессмен из Иллинойса, Сидней Ланг, недвижимая собственность. Ролан Эрскин, актер. Леопольд Элкас, хирург. Феф Л. Инглс, бюро путешествий. Арчибальд Моллисон, профессор. Ричард Татти, мужской колледж. Т. В. Донован, Филипп Леонард, Аллан У. Гардейр, Ганс Вебер. У 4 последних не было адресов, и я не сумел отыскать их ни в Нью-Йорке, ни в пригородах, поэтому не мог запросить в банке сведения о них. Не забыв о том, что все они были выпускниками Гарвардского университета, то есть людьми с достатком выше среднего, я подумал, что дело должно быть прибыльным. Объясняться с ними было весьма забавно. Но настоящее веселье пошло в воскресенье после полудня. Кто-то пронюхал про исчезновение Хиббарда, и сообщение об этом появилось в газетах как бы между прочим. Около 3 часов раздался звонок, и я отправился открывать дверь. Как только я взглянул на 2 рослых молодчиков, стоявших на крыльце плечом к плечу, я сразу понял, что это Дики, сыщики из частного сыскного агентства, и что кто-то заинтересовался моим визитом в дом Хиббарда накануне вечером. Затем я узнал одного из них и, ухмыляясь, широко раскрыл дверь. «Хеллоу! Вы только от поздней обедни?» Стоящий справа, которого я узнал по шраму на щеке, спросил. «Нейра Волф у себя?» Я кивнул. «Вы хотите его видеть? Перешагните порог, джентльмены!» Пока я закрывал дверь на цепочку, они разделись, повесили пальто и шляпы на вешалку, потом одновременно провели ладонями по головам, надернули жакеты и прокашлялись. Они нервничали, как юнцы в своем первом браке. Я был поражен. Сам я настолько привык к Волфу и его выходкам, что уже забыл, какое впечатление производят его ядовитые замечания на твердолобые профессиональные головы его коллег. Я попросил их подождать в прихожей, прошел в кабинет и сообщил Вулфу, что сам Баском, глава сыскного агентства Баскома, явился с одним из своих сотрудников и хочет видеть его, Нира Вулфа. «Ты не спросил, что им надо?» «Нет». Вулф кивнул. Я вернулся в прихожую и провел их в кабинет. Баском подошел к столу пожать руку Вулфу. Второй джентльмен опустил свой торс на подставленный мною стул, но чуть и было не сел на пол, так как зазевался на Вулфа. Я заподозрил, что он не перегружен ни слухом, ни талантами, коли впервые увидел Нира Вулфа. Заговорил Баском. «Прошло почти 2 года с тех пор, как мы с вами встречались, мистер Вулф. Помните, дело о степной лихорадке. Там еще клерк так сильно чихал, что не видел, как жулик ворует изумруды. Если бы не вы, я, наверное, до сих пор чесал бы себе затылок. У вас, разумеется, дела идут превосходно». «Нет, отвратительно». Баском скрестил ноги и прокашлялся. «Вы недавно взялись за новое дело?» «Нет». «Вы не взялись?» «Нет». Тут я чуть не подпрыгнул от неожиданно раздавшегося скрипа. Голос со второго дика, сидящего между мной и Баскомом. «Я слышал иное». «Кто вам позволил раскрыть пасть?» Баском уставился на него с негодованием. «Может, я поручил вам вести разговор?» Он повернулся к Вулфу. «Пора переходить ближе к делу. Положение таково. Я занимаюсь одним делом. Направил на него 5 человек. Зарабатываю почти $1000 в неделю. Вот уже 4 недели. Когда я доведу дело до конца, получу сумму, которая поможет мне прожить всю зиму, ни о чем не тревожись. Кое-что стало проясняться. По сути, мне теперь требуется немного оберточной бумаги и веревка». «Это прекрасно. И поэтому я пришел к вам с просьбой отступиться». Брови Вулфа поползли кверху. «Попросить меня что сделать?» «Отступиться». Баском сдвинулся на край стула и заговорил, став серьезным. «Мистер Вулф, я говорю о деле Чапина. Я им занимаюсь уже 4 недели. Мне платят Бретт, Кэббот и доктор Бартон. Это не секрет. А если было бы секретом, то после понедельника всем все станет ясно. Бретт позвонил мне вчера вечером и сказал, что если я хочу заработать свои большие деньги на поле Чапине, то надо сделать ход конем, потому что в игру собирается вступить Нира Вулф. Вот каким образом я узнал о разосланных вами телеграммах». Баском для большей убедительности положил кулак на стол и стал говорить еще более серьезно. «Мистер Вулф, как вам известно, у адвокатов считается неэтичным переманивать клиентов друг у друга. За такие шутки дисквалифицируют. Впрочем, ни один честный адвокат не пойдет на такое. Разве наша с вами профессия не менее достойна, чем профессия адвоката?» Баском дожидался ответа. Его глаза были прикованы к телефону Вулфа. Очевидно, он считал, что медленное углубление складок на лице у Вулфа такое же естественное явление, как изменение конфигурации морского дна. Вулф наконец заговорил. «Вы имеете в виду, что я должен держаться в стороне от того, что вы называете делом Чапина? К сожалению, я должен отказать вам в вашей просьбе». «Так вы и не отступитесь». «Нет, конечно. И вы считаете совершенно естественным отбивать клиента у другого детектива?» «Я не стану ни обсуждать свое поведение, ни оправдываться. Я просто заявляю, что отказываюсь исполнить вашу просьбу». «Да, я так и думал». Баском убрал кулак со стола и несколько расслабился. «Мой брат уверял меня, что вы считаете себя джентльменом и попадетесь на эту приманку. Я ответил, что вы можете быть сколько угодно джентльменом, но простачком вас никак не назовешь. Боюсь, что ни тем, ни другим». «Ну и прекрасно. Теперь, когда мы покончили с этим вопросом, может быть, поговорим о деле? И если вы займетесь делом Чапина, то нас это выведет из дела». «Возможно, но не обязательно». «Да нет. Я всегда знаю, когда я проиграл, и умею с этим мириться. Да, я и не могу дольше тянуть эту волынку. Я сказал, будто вот-вот должен закончить расследование. Так, слушайте, на это нет никакой надежды. Я фактически сдался. Этот Чапин — самая темная и хитрая личность, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться. Трое моих ребят следили за ним день и ночь, чтобы поймать на следующем преступлении. И вот пропал Хиббард, а мы даже не можем выяснить, что с ним случилось. Более того, моя троица не имеет понятия, где был Чапин во вторник вечером». Вулф прервал его. «Все это пустые разговоры, а у вас, как я понял, ко мне деловое предложение». «Совершенно верно. Я намерен предложить вам сделку. За эти 4 недели мы собрали кучу данных, на что ухлопали массу денег. Вы сэкономите время, средства и энергию. Вы можете получить все наши материалы». Баском с минуту поколебался и заключил: «За $1000. Вулф едва заметно покачал головой. «За то, что вы мне предлагаете, я заплачу $100. Прошу вас, помолчите. Я не из тех, кто торгуется. И не посчитайте меня плохо воспитанным, если я вам напомню, что я очень занят. Благодарю за визит». Вулф указал на книги, лежащие перед ним на столе, в одной из которых лежала закладка. «Поль Чапин написал 5 романов. Вчера мне удалось раздобыть 4, написанных первыми. Сейчас я их читаю. Я согласен, что это дело сложное и трудное. Возможно, хотя и маловероятно, что я сумею его разрешить к полуночи». Я сдержал улыбку. Вулф любил бравировать, это укрепляло его репутацию. Баском вытаращил глаза. Через минуту он отодвинул свой стул и поднялся, и сидящий рядом со мной детектив ахнул и встал. Баском сказал: «Я не стану задерживать вас больше. У каждого детектива свои методы расследования». «Да? Так вы желаете получить $100? Поворачиваясь к выходу, Баском кивнул. «Я их возьму. Вы, по-видимому, привыкли швыряться деньгами. Вот приобрели романы Чапина. Черт побери, я возьму их». И они двинулись за мной к выходу.